Глава 23. На следующее утро к 8 часам бросающиеся в глаза заголовки всех крупнейших газет города возвестили всем и каждому в самых ясных и понятных выражениях. Обвинение по делу Гриффитса закончилось потоком потрясающих показаний. Мотивы и способ убийства неопровержимо доказаны. Следы серьезных ушибов на лице и на голове соответствуют размерам фотографического аппарата. Мать убитой девушки лишается чувств по окончании чтения трагических писем дочери. Железная логика, с которой Мейсон построил свое обвинение, равно как и потрясающий драматизм его речи, сразу заставили Белнапа и Джефсона, а тем более Клайда, почувствовать, что они разбиты на голову, и никакими мыслимыми ухищрениями им теперь не разуверить присяжных, убежденных, что Клайд — отъявленный злодей. Все поздравляли Мейсона с мастерски проведенным обвинением. А Клайд был совсем уничтожен и подавлен мыслью, что мать прочтет обо всем происшедшем накануне. Надо непременно попросить Джефсона, пусть он телеграфирует ей, чтобы она не верила всему этому. Ни она, ни Фрэнк, ни Джулия, ни Эста. Конечно, и Сондра тоже читает это сегодня. Но от нее за все эти дни, за все беспросветные ночи, ни слова. Газеты изредка упоминали о мисс Икс, но не появлялось ни одного сколько-нибудь точного ее описания. Вот что может сделать семья со средствами. А сегодня очередь защиты, и ему придется выступить в качестве единственного более или менее значительного свидетеля. И он спрашивал себя, хватит ли у него сил. Толпа, ее ожесточение, ее недоверие и ненависть, мучительно бьющие по нерву. И когда Белнап покончит с ним, начнет Мейсон. Хорошо Белнапу и Джефсону. Им не грозит такая пытка, какая, без сомнения, предстоит ему. В ожидании ее Клайд проводит час в своей камере в обществе Белнапа и Джефсона, а затем снова оказывается в зале суда под пытливыми взглядами всех этих разношерстных присяжных и с недаемой любопытством публики. И вот поднимается Белнап и, торжественно обведя взглядом присяжных, начинает. «Джентльмены! Свыше 3 недель тому назад прокурор заявил вам, что, основываясь на собранных им уликах, он будет настаивать на том, чтобы вы, господа присяжные, признали подсудимого виновным в том преступлении, в котором его обвиняют. За этим последовала долгая и утомительная процедура. Неразумные и нелепые, но в каждом отдельном случае невинные и непреднамеренные поступки 15-16-летнего мальчика были представлены вам здесь, джентльмены, как действия закоренелого преступника, явно с намерением восстановить вас против обвиняемого. Между тем, за исключением одного лишь неверно истолкованного несчастного происшествия в Канзас-Сити, это самый грубый и дикий случай ложного толкования, с каким мне когда-либо приходилось сталкиваться во всей моей юридической практике, смело можно сказать, что жизнь обвиняемого была такой же чистой, деятельной, безупречной и невинной, как и жизнь любого мальчика его возраста. Вы слышали, его называли мужчиной, взрослым бородатым мужчиной, злодеем, мрачным исчадием ада, проникнутым преступнейшими помыслами. А ему ведь только 21 год. Вот он сидит перед вами. Осмелюсь сказать, что, сумея сейчас магической силой слова сорвать с ваших глаз пелену, сотканную всеми жестокими мыслями и чувствами, приписанными моему подзащитному заблуждающимся, и я сказал бы, если бы меня не предупредили, что этого делать нельзя, преследующим особые политические цели и обвинения, вы уже не могли бы так к нему относиться, просто не могли бы. Точно так же, как не можете подняться со своих мест и вылететь вот в эти окна. Господа присяжные, без сомнения вас, как и прокуроры, и всех сидящих в этом зале, удивляло, что под сплошным потоком тщательно подобранных и подчас чуть ли не ядом пропитанных показаний, я, мой коллега и подзащитный могли оставаться столь спокойными и так хорошо владели собой. И он с достоинством и церемонно указал на своего партнера, который ожидал своей очереди выступить. «Однако, как вы видели, мы сохраняли не напускное, а подлинное душевное спокойствие. Спокойствие людей, которые не только чувствуют, но и знают, что во всяком споре перед лицом закона они сумеют доказать правоту и справедливость своего дела. Вы помните, конечно, слова эванского барда: «Втройне силен, чей спор о правом деле». Действительно, нам известны. Жаль, что они неизвестны обвинению, необычайно странные и неожиданные обстоятельства, повлекшие за собою крайне прискорбную и трагическую гибель Роберты Олден. Вы о них узнаете и сможете сами составить суждение об этом. А пока позвольте мне сказать вам следующее. С самого начала процесса я полагал, что даже вне зависимости от света, который мы намерены пролить на эту печальную трагедию, вы, господа, отнюдь не убеждены, действительно ли этот человек совершил жестокое и зверское преступление. Вы не можете быть в этом уверены, ибо любовь есть любовь, и пути страсти и губительных порывов любви, идет ли речь о мужчине или о женщине, не пути обычного преступления. Вспомните, ведь все мы когда-то были юношами, и все присутствующие здесь женщины были юными девушками, и им известны, о, как хорошо известны, волнения и страдания юности, столь чуждые наступающему позже жизненному практицизму. Не судите, да не судимы будете, и какую меру мерите, такую отмерится и вам. Мы признаем существование таинственной мисс Икс. Ее письма, которые мы не могли предъявить здесь, ее обаяние и любовь с огромной силой влияли на обвиняемого. Мы признаем его любовь к этой мисс Икс. Полагают, что обвиняемый, прибегнув к коварным и безнравственным приемам, совлек со стези добродетели прелестное существо, погибшее столь прискорбно. Но, тем не менее, как мы докажем, совершенно случайно. При помощи своих свидетелей, а также путем анализа некоторых из уже услышанных вами здесь показаний, мы рассчитываем доказать, что поступки обвиняемого были, пожалуй, не более коварны и безнравственны, чем поступки любого юноши, который видит, что любимая им девушка окружена людьми, чьи взгляды на жизнь крайне ограничены, стиснуты рамками строжайшей прописной морали. И, господа, как сказал вам сам прокурор, Роберта Олден любила Клайда Гриффитс. С первых дней этой связи, которая затем превратилась в трагедию, умершая девушка глубоко, безгранично любила его, так же, как и он. Казалось, ему любил ее тогда. А людей, которые глубоко и серьезно любят друг друга, мало занимает мнение посторонних. Они любят, и этого довольно. Но, джентльмены, я не собираюсь задерживаться на этом вопросе так долго, как на объяснении, которое мы вам намерены представить. Почему Клайд Гриффитс вообще отправился в Фонду или в Утику, на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи? Вы думаете, у нас имеются какие-либо причины или желания отрицать или как-то затушевывать тот факт, что он ездил туда и притом с Робертой Олден? Или скрывать мотивы, которые заставили его после внезапной и, видимо, странной и загадочной ее смерти так поспешно бежать? Если вы хоть сотую долю секунды всерьез думали, что это так, значит, никогда еще за все 27 лет своей практики я не имел чести выступать перед 12 столь безнадежно обманутыми и введенными в заблуждение присяжными. Джентльмены, я сказал вам, что Клайд Гриффитс невиновен. И это правда. Быть может, вы думаете, что мы и сами втайне верим в его виновность. Но вы ошибаетесь. В жизни бывают странные, удивительные вещи. И нередко человека обвиняют в том, чего он вовсе не совершал, и при этом все без исключения обстоятельства как будто подтверждают, что он это совершил. Известно немало трагических и ужасных случаев, когда суд принимал ошибочные решения, руководствуясь исключительно косвенными уликами. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Пусть никакое ошибочное суждение, основанное на каких-либо теориях о поведении человека или на предубеждениях чисто местного, религиозного или морального порядка, суждение, подкрепленное неопровержимыми, казалось бы, уликами, не повлияет на вас. Будьте осторожны, чтобы невольно, движимые наилучшими и благороднейшими намерениями, вы не усмотрели здесь преступления или преступного умысла, тогда как на самом деле ни в мыслях, ни в поступках обвиняемого не было ничего преступного, никакого намерения совершить преступление. О, будьте осторожны! Будьте очень, очень осторожны! Тут он умолк и, казалось, погрузился в глубокие и даже горестные размышления. А Клайд, ободренный этим искусным и смелым вступлением, несколько воспрянул духом. Но вот Белнап вновь заговорил. Надо слушать, не упуская ни слова из этой речи, которая придает столько мужества. Джентльмены, когда тело Роберты Олден было извлечено из вод озера Большой Выпи, его сразу же осмотрел врач. Он признал, что эта девушка утопленница. Он выступит здесь и даст показания. Они благоприятны для обвиняемого, и вам следует принять этого внимания. Прокурор сказал вам, что Роберта Олден и Клайд Гриффитс были помолвлены, и 6 июля она покинула родительский дом в Бильце, чтобы отправиться с ним в свадебное путешествие. Но, джентльмены, это так просто. Слегка исказить определенные обстоятельства. Были помолвлены. Вот как выразился прокурор о том, что привело к их отъезду 6 июля. А на самом деле ничем и никак не доказано, что Клайд Гриффитс действительно был когда-либо официально помолвлен с Робертой Олден. Ниоткуда, помимо некоторых строк в ее письмах, не видно, что он соглашался на ней жениться. А из этих строк явствует, джентльмены, что он согласился жениться на ней только под давлением соображений морального и материального порядка, вызванных ее положением. Положением, за которое он, разумеется, ответственен, но которое все же явилось следствием согласия обоих. Юноши 21 года и девушки 23 лет. И я спрашиваю вас, разве это настоящая, открытая помолвка? Разве такой смысл вкладываете вы в это слово? Поймите, я никоим образом не хочу осмеять, унизить или опорочить несчастную погибшую девушку. Я просто заявляю, что в действительности, юридически и формально, этот юноша не был официально помолвлен с покойной. Он не обещал ей заранее, что женится на ней. Никогда не обещал. Нет никаких доказательств. Вы должны признать, что это говорит в его пользу. И только ввиду ее положения, ответственность за которую мы это признаем, лежит на нем, он изъявил согласие жениться на ней в случае... Белнап помедлил и с ударением закончил. Если она не пожелает дать ему свободу. А поскольку она не хотела отпускать его, как это видно из прочитанных здесь писем, его согласие, данное под страхом разоблачения и огласки в Ликурге, превращается у прокурора в помолвку, более того, в священное обязательство, нарушить которое способен только негодяй, вор и убийца. Но, джентльмен, немало было в мире нарушено обязательств более прямых и более священных с точки зрения закона и религии. Тысячи мужчин и тысячи женщин изведали это. Их чувства изменились, их клятвы, обещания и уверения были забыты и поруганы, и многие скрыли свои раны в тайниках души или даже с радостью встречали смерть. Смерть от собственной руки. Как сказал в своей речи прокурор, это не ново и никогда не устареет. Никогда. Предупреждаю вас. Именно такой случай представлен сейчас на ваше рассмотрение. Умершая девушка стала жертвой подобной перемены в чувствах обвиняемого. Но каким бы тяжким преступлением ни было это в моральном и общественном отношении, юридически это не преступление. И лишь в силу странного, сложного, почти невероятного и притом ведущего к глубочайшим заблуждениям стечения обстоятельств, связанных со смертью несчастной девушки, Клайд Гриффитс оказался здесь, перед вами, в качестве обвиняемого. Я ручаюсь за это. Я знаю, что это правда. И на этот счет вам должны быть и будут здесь даны исчерпывающие и вполне удовлетворительные объяснения, прежде чем закончится настоящий процесс. Однако в связи с этим утверждением необходимо сделать еще одно, которое послужит предисловием ко всему дальнейшему. Господа присяжные, тот, кого вы здесь судите, и чья жизнь в ваших руках, трус, личность умственная и нравственно малодушная, не более и не менее, но отнюдь не закоренелый жестокосердный преступник. Подобно многим людям, оказавшимся в критическом положении, он стал жертвой особого сочетания страха. Страх поразил и ум его, и душу. Причина этого явления еще никто не сумел как следует объяснить. У всех нас есть свои тайные страхи, свои пугала, и ничто иное, как эти особенности его характера, поставили его теперь в столь опасное положение. Джентльмены, именно трусость, страх перед правилами, установленными на фабрике дяди, равно как и боязнь нарушить слово, данное фабричному начальству, вот причина, заставившая его скрывать сначала свой интерес к хорошенькой девушке, которая стала работать в его отделении, а позднее скрывать знакомство с нею. Однако это отнюдь не преступление в глазах закона. Вы никак не могли бы за это судить человека, чтобы не думал о нем каждый из вас. И, джентльмены, после того, как обвиняемый убедился, что больше не может поддерживать с нею отношения, которыми прежде так дорожил, именно эта умственная и нравственная трусость помешала ему сказать ей прямо, что он больше не может и не хочет сохранять эту связь, а тем более жениться. Но не приговорите же вы человека к смерти за то, что он оказался жертвой страха. Ведь, в конце концов, если мужчина твердо решил, что ему невыносима близость данной женщины или женщине близость данного мужчины, и их совместная жизнь будет просто пыткой, скажите, что должен делать этот человек? Жениться на ней? Зачем? Чтобы им вечно ненавидеть, презирать и мучить друг друга. Можете ли вы искренне сказать, что признаете это разумным образом действий, правилам или законам? Однако, с точки зрения защиты, обвиняемый пытался поступить вполне разумно и при данных обстоятельствах достаточно честно. Он сделал предложение. Правда, не руки и сердца, и, увы, безуспешно. Он предложил жить порознь при условии, что станет помогать ей из своего заработка, а она поселится где-нибудь вне Ликурга. Ее письма, прочитанные здесь вчера, указывают на нечто в этом роде. Но, к сожалению, с ее стороны была проявлена настойчивость, столь часто приводящая к трагедии, когда настаивают на том, чего во многих случаях лучше бы не делать. А потом, после... Долгое, проведенное в спорах и попытках убедить друг друга поездка в Утику, на Луговое озеро и на Большую Выпь. И все напрасно. Но без намерения убить ее или довести до гибели. Без малейшего намерения. И мы вам покажем, почему. Джентльмены, я снова утверждаю, что никакой либо преступный план или умысел, а именно трусливый ум и трусливая душа заставили Клайда Гриффитса путешествовать с Робертой Олден под разными вымышленными именами по местам, которые я сейчас упомянул. Именно они заставили его писать мистер Карл Грэхэм с супругой, мистер Клиффорд Голден с супругой. Он боялся, что совершил серьезную ошибку в глазах общества, и тяжкий грех, когда преследовал ее и под конец позволил себе вступить с нею в греховную беззаконную связь. Это и есть умственная и нравственная трусость, страх перед возможными последствиями. И на Большой Выпи, когда вследствие несчастного случая воды озера сомкнулись над нею, опять-таки та же трусость помешала ему вернуться в гостиницу и сообщить о ее смерти. Умственная и нравственная трусость, трусость ума и сердца, вот что это было, ни больше и ни меньше. Он думал о своих богатых ликурдских родственниках, о том, что, поехав с этой девушкой на озеро, нарушил правила фабрики, и теперь это обнаружится. Думал о горе, стыде и гневе ее родных. А кроме того, ведь была еще мисс Икс, самая яркая звезда в ярчайшем созвездии его грез. Мы признаем все это, и мы вполне готовы допустить, что он думал об этом или должен был думать. Как утверждает обвиняющая сторона, и мы также признаем это, он был совершенно увлечен и пленен этой мисс Икс, как и она им. Он готов был, он жаждал покинуть ради другой свою первую возлюбленную, которая отдалась ему, ибо красота и богатство делали в его глазах эту другую несравненно более желанной, так же, как сам он казался Роберте Олден желаннее всех других. И если Роберта Олден ошиблась в нем, а это явно так и было, что же, разве не мог и он ошибиться в своем безрассудном влечении к той, которая, в конце концов, как знать, быть может, не так уж дорожила им? Во всяком случае, как он сам признался нам, своим защитникам, его в то время едва ли не больше всего пугала мысль, что если мисс Икс узнает о его поездке на озеро с девушкой, о которой она даже и не слыхала, тогда... Ну, тогда, стало быть, конец ее вниманию к нему. Я знаю, джентльмены, по вашему мнению, для подобного поведения нет никаких оправданий. Человек может оказаться жертвой внутренней борьбы между двумя недозволенными чувствами, и однако в глазах церкви и закона быть виновным в грехе и преступлении. Но, тем не менее, и это непреложная истина, независимо от закона, независимо от религии, такие чувства существуют и борются в человеческом сердце. И во множестве случаев именно они определяют поступки своих жертв. И мы признаем, что это они определяли поступки Клайда Гриффитса. Но убил ли он Роберту Олден? Нет, и еще раз нет. Не замышлял ли он хотя бы робко и нерешительно затащить ее туда, прикрываясь всякими вымышленными именами, и потом, если она не захочет дать ему свободу, утопить ее? Нелепо, невозможно, безумно. Его план был совсем иной. Но, джентльмен, тут Белнет вдруг остановился, словно ему внезапно пришла на ум новая неожиданная мысль. Быть может, вы в большей мере будете удовлетворены и моими доводами, и окончательным суждением, которое вам надлежит вынести, если вы слушаете показания единственного очевидца смерти Роберта Олден, того, кто не просто слышал крик, а действительно был там, кто сам видел и, следовательно, знает, как ее настигла смерть. Он взглянул на Джефсона, как бы говоря: «Ну вот, Рубен, наконец-то!» И Рубен, обернувшись к Клайду с непринужденностью, за которой, однако, чувствовалась железная воля, шепнул: «Итак, Клайд, дело теперь за вами. Но я пойду с вами, понятно? Я решил сам вас допрашивать. Я столько вас натаскивал, что, по-моему, вам будет совсем легко отвечать мне, верно?» Он весело, ободряюще улыбнулся. И Клайд, которого обрадовали и сильная речь Белнепа, и новые решения Джефсона, поднялся чуть ли не с беззаботным видом. Всего 4 часа назад он был далеко не так хорошо настроен и шепнул: «Вот здорово! Я рад, что вы сами этим займетесь. Я думаю, теперь у меня все выйдет как надо». А между тем публика, услышав, что должен появиться настоящий очевидец, да еще представленный не обвинением, а защитой, разом заволновалась. Люди вскочили со своих мест, вытягивая шеи и озираясь. И судья Оберуолцер, в высшей степени недовольный тем, что процесс проходит в неподобающей обстановке, без должной строгости и торжественности, застучал своим молотком, в то время как клерк громко взывал: «К порядку, к порядку! Прошу немедленно сесть, иначе зал суда будет очищен от публики! Прошу приставов следить за порядком!» И затем в наступившей напряженной тишине раздался голос Белнапа: «Клайд Гриффитс, пройдите на свидетельское место!» С удивлением увидев, что Клайд, сопровождаемый Джефсоном, выступил вперед, публика снова возбужденно зашепталась, невзирая на резкие окрики судьи и приставов. Даже Белнап, увидев приближающегося к нему Джефсона, несколько удивился, так как первоначально предполагалось, что он сам проведет допрос Клайда. Но пока Клайда приводили к присяге, Джефсон подошел вплотную к Белнапу и прошептал: «Предоставьте его мне, Элвин. По-моему, так будет лучше. Он держится слишком напряженно и трусливо, но я уверен, что сумею его вытянуть». Публика тоже обратила внимание на смену адвокатов и перешептывалась по этому поводу. А Клайд большими глазами, полными тревоги, обводил окружающих и думал: «Ну вот, наконец, я свидетель, и, конечно, все на меня смотрят. Надо казаться совсем спокойным, как будто я ни капли не волнуюсь, потому что я не убивал ее. Ведь я не убил ее, это правда». И все же он был истинно бледен. Веки его покраснели и опухли, и руки, несмотря на все усилия, слегка дрожали. И вот длинная, сильная и гибкая, точно хлыст, фигура Джефсона поворачивается к нему, голубые глаза пристально смотрят прямо в карие глаза Клайда, и адвокат начинает: «Итак, Клайд, прежде всего надо, чтобы присяжные и все в зале ясно слышали мои вопросы и ваши ответы. А теперь подумайте немного и спокойно расскажите нам все, что помните о своей жизни. Откуда вы, где родились, чем занимались ваши отец и мать? И, наконец, чем вы сами занимались с тех пор, как начали жить своим трудом и до настоящего времени? Возможно, я изредка буду прерывать вас и задавать кое-какие вопросы, но в основном предоставлю вам самому все рассказать, так как знаю, что вы сделаете это лучше, чем кто бы то ни было». Но чтобы Клайд был спокоен и все время помнил, что защитник находится рядом, подобно стене, бастиону, между ним и нетерпеливой, недоверчивой и враждебной толпой, Джефсон придвинулся почти вплотную к нему, совсем близко. Время от времени он даже ставил ногу на ступеньки свидетельской трибуны или, наклоняясь к Клайду, опирался рукою на ручку его кресла. Он то и дело повторял: «Да-да, так-так, а дальше что? А потом?» И его уверенный, ободряющий, дружеский голос неизменно придавал Клайду силы, так что он сумел связно, твердо, не запинаясь, рассказать краткую повесть своей жизни. «Я родился в Гранд-Рэпидс, штат Мичиган. В то время мои родители руководили в этом городе религиозной миссией и выступали с проповедями на улицах.